«В ее», — признался я и попросил, «ты можешь найти ее телефон?» Еще через месяц мы с моей первой женой оказались в Париже. И в первый же день прямо из квартиры Алана я позвонил Вирджинии. Теперь после 4 лет эмиграции я уже мог объясняться с ней по-английски без переводчика. Но я не ожидал, что при звуках ее глубокого низкого голоса что-то подожмется у меня в животе, и мой собственный голос дрогнет и пресечется. И хотя в ее интонациях я легко угадал эдакую театрально форсированную, как со сцены подачи восторгов по поводу моего звонка, но там, за этой театральностью, и не столько в словах, сколько в паузах между ними, мне почудилось искреннее волнение. Вирджиния сказала, что она замужем, что ее муж — врач, что они с мужем читали в «Ламонт» рецензии на Красную площадь, что у них 6-летний сын, и что они приглашают нас в ресторан. Куда за вами заехать? Когда? Не скрою, господа, перед этим вторым, 10 лет спустя после первого свидания, я волновался не меньше, чем тогда, в марте 1973-го. И моя жена насмешливо наблюдала за тем, как я нервно завязываю и развязываю галстук. Темно-серый Citroën появился у подъезда ровно в 7 вечера. За рулем сидел высокий симпатичный мужчина с профилем и осанкой главного героя американского телесериала «Смэш», а из правой двери машины стремительно выскочила высокая незнакомая шатенка в длинной норковой шубке и распахнула руки. «Эдвард, welcome to Paris!» И только по этому порывистому взмаху руки узнал в незнакомке Вирджинию Прадау. Они повезли нас куда-то в сторону Мулен-Руж, и по дороге Вирджиния с прежней экзальтированностью всыпала по-английски. «Эдвард, ты помнишь, ты повез меня в Москве в свой клубный ресторан?» «Окей, у нас тут нет клуба артистов, но у нас тоже есть свой ресторан. Ну или почти свой. И знаешь, как он возник? 15 лет назад, когда мы были нищими студентами и начинающими артистами, мы забегали в маленькое кафе напротив Комеди Франсез и за последние франки брали там чашечку кофе и какой-нибудь сэндвич. А когда у нас совсем не было денег, хозяин этого кафе, он грек, кормил нас просто так, в долг, или даже даром. Время шло, мы стали известными, а потом знаменитыми, но все равно 2 раза в день, до спектакля и после него, мы забегали к Теодоросу выпить кофе и поболтать. Его маленькое кафе стало самым популярным театральным кафе во всем Париже. И 2 года назад он очень выгодно продал это кафе, так выгодно, что за те же деньги купил 2-этажный ресторан в районе Молен-Руж. Но разве мы можем бросить своего Теодоруса? Весь театральный Париж теперь ездит в его новый ресторан, и сейчас мы тоже едем туда. В ресторане я разом понял, какого калибра известности достигла Вирджиния в Париже. Все столики в ресторане и в партере, и на 2-м этаже в амфитеатре были заняты. Но едва мы вошли, как все посетители развернулись к нам, ну, точнее, к Вирджинии, и какие-то парижские звезды театра и кино приветственно замахали ей руками со всех концов. Так в ресторанах, в Доме кино и в ВТО встречали когда-то Людмилу Гурченко, Татьяну Самойлову, Володя Высоцкого, а хозяин ресторана грек Теодорус, седой крепыш с крепким, как орех, лицом, быстро подошел к нам, расцеловался с Вирджинией и ее мужем и сам повел нас наверх, за столик в этой отдельной ложе на 2-м этаже. и уже от себя лично поставил на стол свой презент Вирджинии — бутылку коньяка «Мартель».